Глава 8. Годовщина. Было 5 часов вечера, когда Жан покинул Шамплен. Приблизительно 3 мили отделяли его от маленького селения Шамбли, к которому он направлялся. Зачем шел он в Шамбли? Разве он уже не окончил дело пропаганды и в отдаленных графствах на юго-западе до своего прибытия на виллу Монкальм? Да, несомненно. Но этого прихода он еще не посещал. По какой причине? Никто не мог бы отгадать ее. Он никому не сообщал о ней и едва сознавался в ней самому себе. Он шел туда, в Шамбли, словно его и тянуло туда, и отталкивало одновременно. И тем не менее, ясно сознавая борьбу, которая происходила в нем. 12 лет... прошло с тех пор, как Жан покинул маленькое селение, в котором он родился. Его никогда больше там не видели. Там его не узнают. Да и сам он после такого продолжительного отсутствия, пожалуй, уже позабыл улицу, на которую он играл маленьким, и дом, где протекло его детство. Нет, эти воспоминания раннего детства не могли изгладиться из его столь живой памяти. При выходе из прибрежного леса он снова очутился среди лугов, по которым некогда проходил, когда отправлялся на паром реки Святого Лаврентия. По этой земле он шел не как чужестранец, а как местный уроженец. Он, не колеблясь, шел через броды, пускался по проселочным дорогам, не избегал сворачивать в сторону для сокращения пути. А потому, когда он придет в Шамбли, он без колебания узнает небольшую площадь, где возвышался его отчий дом, узкую улицу, по которой он обыкновенно возвращался, церковь, в которую водила его мать, школу, в которую он учился, прежде чем отправиться кончать обучение в Монреале. Итак, Жану захотелось повидать эти места, от которых он так долго держался вдали. В минуту, когда он приготовился отдать свою жизнь в благородной борьбе, им овладело непреодолимое желание побывать там, где началось его бедственное существование. Теперь это был не Жан Безымянный, являвшийся к реформистам графства. Это был ребенок, возвращавшийся, быть может, в последний раз в селение, в котором он родился. Жан шел быстрым шагом, чтобы дойти до Шамбли еще засветло, а уйти оттуда до рассвета. Он был погружен в мучительные воспоминания и ничего не видел из того, что привлекло бы его внимание в другое время. Ни лосей, попарно уходивших в лесную чащу, ни птиц, летающих среди деревьев, ни дичи, гуськом пробегавшие по борозде. Некоторые земледельцы были еще заняты полевыми работами. Он отворачивался, чтобы не быть вынужденным отвечать на их радушное приветствие, желая пройти по деревне, не будучи замеченным, и повидать Шамбли так, чтобы самого его там не видели. Было 7 часов, когда церковная колокольня стала видна из-за зелени. И еще 30 минут, и он будет на месте. Звон колокола доносился до него по ветру. Он был далек от того, чтобы воскликнуть: «Да, это я! Я, который хочет быть снова среди всего того, что я так любил в былое время! Я возвращаюсь в свое гнездо! Я возвращаюсь к месту своего рождения!» Он молчал, отвечая лишь самому себе и с ужасом вопрошая себя: «Для чего я пришел сюда?» Однако по беспрерывному звону этого колокола Жан заключил, что в эту минуту звонили не к вечерне. К какой же службе призывал колокол жителей Шамбли в такой поздний час? «Тем лучше», — сказал себе Жан. «Все будут в церкви. Мне не придется проходить перед отворенными дверями домов. Меня не увидят. Со мной не будут заговаривать. А так как мне не нужно просить о гостеприимстве кого бы то ни было, то никто не узнает, что я приходил». Он говорил это самому себе, продолжая свой путь. И по временам у него являлось желание вернуться назад. Нет, его словно подталкивала вперед непреодолимая сила. По мере приближения к Шамбли Жан смотрел все внимательнее. Несмотря на перемены, происшедшие в течение 12 лет, он узнавал жилища, огороженные загоны, фермы, построенные в предместьях маленького селения. Когда он достиг главной улицы, он пошел украдкой вдоль домов, столь французского вида, что мог бы вообразить себя находившимся в главном пункте общины 17 века. Здесь жил друг его семейства, у которого Жан проводил иногда дни своего отпуска. Там жил приходской пастор, который давал ему первые уроки. Живы ли еще эти добряки? Затем более высокое строение выступало справа. Это было училище, куда он ходил каждое утро. Эта улица кончалась у церковной площади. Отцовский дом занимал один из углов слева. Фасадом он был обращен к площади, а его задняя сторона выходила в сад, который сливался с чащей деревьев, расположенных вокруг маленького селения. Ночь была довольно темная. Через полуотворенную дверь церкви видна была внутри толпа, слегка освещаемая люстрой, подвешенной к своду. Жану, не опасавшемуся более быть узнанным, допуская даже, что его не позабыли, пришла на ум мысль смешаться с этой толпой, войти в эту церковь, присутствовать при вечернем богослужении, склонив колени на этих скамьях, где он ребенком читал свои молитвы. Но тотчас же он почувствовал, что его влечет в противоположную сторону площади. Взяв влево, он дошел до угла, где возвышался его родной дом. Он стал припоминать. Вот тут стоял дом. Вспоминались ему все подробности. Загородка, которой замыкался маленький двор спереди, голубятня, высевшаяся над зубцами стены справа, окна нижнего этажа, дверь посередине, окно слева на первом этаже, в котором лицо его матери так часто появлялось перед ним среди цветов, обрамлявших его. Ему было 15 лет, когда он в последний раз покинул Шамбли. В этом возрасте предметы уже глубоко врезаются в память. Это так. На этой площади должно было находиться жилище, выстроенное предками его семьи при возникновении канадской колонии. На этом месте нет уже дома. Там, где он находился, только одни развалины. Мрачные развалины, образовавшиеся не от времени, но те, что остаются после чего-либо насильственного. А в этом случае не могло быть ошибки. Обгорелые камни, почерневшие части стен, обломки сожженных бревен, груды золы, в настоящее время побелевшей, свидетельствовали о том, что в весьма уже отдаленное время дом стал жертвой пламени. Ужасная мысль пронеслась в уме Жана. Кто устроил этот пожар? Было ли это делом случая или же неосторожности? Совершила ли это рука правосудия? Жан, побуждаемый неодолимой силой, проскользнул в развалины. Он ощупал ногой золу, скопившуюся на земле. Взлетело несколько сов. Без сомнения, никто никогда не приходил сюда. Почему же в этом наиболее людном месте маленького селения не уничтожили этих развалин? Каким образом после пожара не потрудились расчистить это место? В течение 12 лет после того, как он покинул его, никто никогда не сообщал Жану, что его родной дом разрушили, что от него осталась только груда развалин, почерневших от пламени. Не шевелясь, с тяжестью на сердце размышлял он об этом печальном прошлом, о настоящем, еще более печальным. «Эй! Что вы там делаете, милостивый государь?» — крикнул ему какой-то старик, направлявшийся в церковь и приостановившийся, чтобы его окликнуть. Жан, не расслышав его, не отвечал. «Эй!» — начал снова старик. «Глухи вы, что ли? Не стойте там! Если вас увидел кто-нибудь, вам пришлось бы услышать что-либо нелестное для себя!» Жан выбрался из развалин, вернулся на площадь и, обращаясь к старику, спросил его. «Это вы мне говорите?» «Вам, сударь! Сюда, в это место нельзя входить!» «Почему?» «Потому что это место проклято!» «Проклято?» — прошептал Жан. Но это было сказано так тихо, что старик не мог расслышать. «Вы верно не здешний, милостивый государь?» «Да», — ответил Жан. «И без сомнения много лет прошло с той поры, как вы не были в Шамбли?» «Да, много лет». «Тогда неудивительно, что вы не знаете. Послушайтесь меня. Я даю вам добрый совет. Не возвращайтесь в эти развалины». «Да почему?» «Потому что вы запятнали бы себя уже тем одним, что попирали бы ногами эту залу. Это дом предателя». «Предателя?» «Да! Симона Маргаза». «Несчастный. Он слишком хорошо знал это. Итак, от этого дома, из которого выгнали его семью 12 лет тому назад, от этого жилища, которое ему захотелось повидать в последний раз, о котором он полагал, что оно все еще тут, осталось только несколько обломков стен, разрушенных огнем. А предательство превратило его в место столь позорное, что никто не дерзал более приближаться к нему. Ни один из жителей Шамбли не мог взглянуть на него, не послав ему своего проклятия. Да. Прошло 12 лет, а в этом маленьком местечке, как и повсюду в канадских провинциях, ничто не смогло уменьшить отвращение, внушаемого именем Симона Маргаза. Жан опустил глаза, руки его дрожали, он изнемогал. Не будь темноты, старик увидел бы, как краска стыда залила его лицо. Тот начал снова. «Вы канадец?» «Да», — ответил Жан. «Тогда вы не можете не знать о преступлении, совершенном Симоном Маргазом». «Кто же не знает о нем в Канаде?» «Поистине, каждый сударь. Вы, без сомнения, из восточных графств?» «Да, из восточных. Из Нового Брауншвейга». «Издалека. Очень издалека. Вам, быть может, не было известно, что этот дом уничтожен?» «Нет. Несчастный случай, наверное». «Не то, сударь, не то!» — заговорил старик. «Может быть, было бы лучше, если бы он сгорел по воле Божьей. И, конечно, так бы и случилось. Не сегодня, так завтра, так как Господь справедлив. Но его правосудие предупредили. И на следующий же день, как только Симона Маргаза с его семейством прогнали из Шамбли, набросились на этот дом. Его подожгли. Затем, ради примера, чтобы память об этом не изгадилась никогда, развалины оставили в том виде, в каком вы видите их. Но положили завет не приближаться к ним, и никто не пожелал бы запятнать себя прахом этого дома». Жан слушал все это, не шевелясь. Одушевление, с которым говорил все этот добряк, вполне свидетельствовало о том, что отвращение ко всему, некогда принадлежащему Симону Маргазу, сохранилось во всей своей силе. Там, куда Жан пришел искать воспоминаний, имелись воспоминания лишь постыдные. Однако собеседник его во время разговора мало-помалу отдалялся от проклятого жилища и направлялся к церкви. Колокол посылал в пространство свои последние звуковые волны. Богослужение, вероятно, началось. Уже раздавалось несколько песнопений, прерываемых продолжительным безмолвием. Тогда старик сказал: Теперь, сударь, я оставлю вас, если только у вас нет намерения сопровождать меня в церковь. Вы услышали бы проповедь, производящую большое впечатление на весь приход». «Я не могу», — ответил Жан. «Мне необходимо быть до рассвета в Лапрери». «Тогда вам не следует терять времени, сударь. Во всяком случае, дороги безопасны. С некоторых пор агенты ходят денно и ночно по графству Монреаль. Все гоняются за Жаном Безымянным, которого им не догнать. Да пошлёт Господь эту милость нашему краю. На этого юного героя рассчитывают, сударь, и имеют на то основания. Если доверять слухам, то он встретит здесь лишь отважных людей, готовых последовать за ним». «Как и во всем графстве», — ответил Жан. «Более того, сударь, разве нам не следует искупить того позора, что нашим соотечественником был Симон Маргас?» Старик, как видно, любил поговорить, но собрался, наконец, окончательно распроститься, пожелав доброго вечера Жану, когда тот, удерживая его, сказал: «Друг мой, быть может, вы знали семейство этого Симона Маргаза?» «Да, сударь, и хорошо знал. Мне 70 лет, а было 58 во время этой отвратительной истории. Я всегда жил в этом крае, который был и его краем, и никогда, нет, никогда не подумал бы я, что Симон Маргас дойдет до чего-либо подобного. Что стало с ним, не знаю. Быть может, он умер. Может, статься, он ушел за границу под чужим именем, чтобы не могли ему бросить в лицо его собственного имени. Но его жена, его дети, ах, несчастные! Как я их жалею, особенно госпожу Бриджетту, которую я видел так часто, всегда добрую и щедрую, хотя она жила в скромных жизненных условиях. Ее, которая была всеми любима в нашем маленьком селении, ее сердце, которое было полно самого пылкого патриотизма. Что ей пришлось выстрадать, бедной женщине? Что ей пришлось выстрадать? Как выразить то, что происходило в душе Жана? Перед развалинами разрушенного дома, там, где совершился самый предательский поступок, там, где были преданы товарищи Симона Маргаза, слышать, как призывали его имя матери, переживать мысленно все бедствия ее жизни, это, казалось, было свыше того, что могла вынести человеческая натура. Жан должен был обладать недюжиной энергией, чтобы сдержаться, чтобы не дать вырваться крику страдания из своей груди. А старик продолжал: «Так же, как мать, знал я обоих сыновей, сударь. Они пошли в нее. Ах, бедная семья! Где они в настоящую минуту? Все здесь любили их за их характер, за их искренность, за доброе сердце. Старший стал уже серьезным юношей, был очень прилежен. Младший — более веселый и более решительный, вступавшийся за слабых против сильных. Его звали Жаном. Брата его — Жуаном. Представьте, как раз как того молодого священника, который сейчас будет читать проповедь». «Аббат Жуан?» — вскричал Жан. «Вы его знаете?» «Нет, друг мой, нет. Но я слышал о его проповедях». «Ну так, если вы его не знаете, сударь, вам следовало бы познакомиться с ним. Он прошел по западным графствам, и повсюду шли ему навстречу, чтобы слушать его. Вы увидели бы, какой восторг он вызывает. И если бы вы могли уйти часом позже...» «Я пойду с вами», — ответил Жан. Он и старик направились к церкви, куда они протиснулись с некоторым трудом. Первоначальные молитвы были прочтены. Проповедник только что взошел на кафедру. Аббату Жуану было 30 лет. Своим страстным лицом, своим проницательным взором, Своим пылким и убеждающим голосом он походил на своего брата. Безбородого, как и он. В них повторялись характерные черты их матери. Глядя на него, так же, как и внимая ему, становилось понятным влияние, которое аббат Жуан оказывал на толпу, привлекаемую его славой. Выразитель католицизма и национальной веры — это был апостол в полном смысле этого слова. Дитя мощного поколения миссионеров, способных отдать свою кровь ради исповедования своей веры. Во всем, что он говорил, во имя своего Бога, чувствовалось все то, что он хотел сказать во имя своего Отечества. Его ссылки на настоящее положение вещей в Канаде были способны воодушевить слушателей, у которых патриотизм поджидал лишь случая выразиться в действиях. Его жесты, его речь, его позы пробуждали глухой трепет у присутствующих в этой скромной сельской церкви, когда он призывал помощь Божью против похитителей общественной свободы. Можно было бы сказать, что его звучный голос раздавался как труба, что его протянутые руки с высоты кафедры потрясали знаменем независимости. Жан, скрытый в тени, слушал. Ему казалось, что он сам говорит устами своего брата. Дело в том, что те же идеи, те же стремления встречались в этих двух существах, столь близких сердцем. Оба боролись за благо своей родины. Один — словом своим, другой — действиями своими. И тот, и другой равно готовые на всякое самопожертвование. В ту эпоху католическое духовенство пользовалось в Канаде большим влиянием с двойной точки зрения — общественной и умственной. Там священников считали чуть ли не святыми. Это была борьба древних католических верований, введенных французским элементом с самого основания колонии, против протестантских догматов, которые англичане старались ввести во все сословия. Прихожане собирались вокруг своих пасторов, истинных глав прихода, и политика, стремящаяся вырвать канадские провинции из рук англосаксонцев, не была чужда этому союзу духовенства с правоверными. Аббат Жуан принадлежал, как известно, к ордену святого Сульпиция. Но что, быть может, неизвестно читателю, так это то, что этот орден, владевший частью территории, с самого начала завоевания и по настоящее время получает еще с нее значительные доходы. Разного рода повинности, главным образом на острове Монреаль, установленные на основании владельческих прав, дарованных ордену кардиналом Ришелье, взимаются постоянно в пользу духовного ордена. Лишь в 1854 году канадский парламент ватировал право выкупа этих повинностей, но большинство землевладельцев, верных древним обычаям, все еще продолжают вносить их в руки духовенства. Отсюда следует, что сульпициане образуют в Канаде корпорацию, столь же почитаемую, как и могущественную, что и священники продолжают быть наибогатейшими владельцами в стране, а по этой причине и самыми влиятельными. Проповедь, можно было бы сказать, патриотическая речь аббата Жуана, длилась приблизительно 3/4 часа. Она привела в такой восторг его слушателей, что если бы не святость места, то она была бы встречена единодушными восклицаниями. Национальное чувство было сильно возбуждено в этом столь патриотическом собрании. Быть может, покажется странным, что власти беспрепятственно допускали эти проповеди, в которых реформистская пропаганда производилась под защитой Евангелия. Но было бы трудно усмотреть в ней прямое возбуждение к восстанию. И, кроме того, кафедра пользовалась свободой, посягнуть на которую правительство не захотело бы без чрезвычайной осмотрительности. По окончании проповеди Жан удалился в угол церкви, пока расходился народ. Не вознамерился ли он дать аббату Жуану признать себя, пожать его руку, перемолвиться с ним парой слов, прежде чем соединиться со своими товарищами на ферме Шапогане. Да, несомненно. Оба брата не виделись уже несколько месяцев, разойдясь каждый в свою сторону, чтобы служить делу народной свободы. Жан дожидался, пока все выйдут. Вдруг раздался сильный шум снаружи. Это были крики, вопли, вой, словно бы вспышка народного гнева, проявлявшегося с чрезвычайной силой. Одновременно широкие полосы света озарили пространство, и отблеск от них проникал во внутренность церкви. Толпа вышла, и Жан, увлеченный ею против воли, последовал за ней до середины площади. Что же такое происходило? Там, перед развалинами дома предателя, только что разведен был большой костер. Мужчины, к которым вскоре присоединились дети и женщины, поддерживали пламя, подбрасывая в него охапки хвороста. Одновременно с криками отвращения следующие слова ненависти проносились в воздухе. «В огонь предателя! В огонь Симона Маргаза!» И затем к костру поволокли какое-то чучело, облаченное в лохмотье. Жан понял. Жители Шамбли образно производили казнь над негодяем, подобно тому, как в Лондоне все еще продолжают волочить по улицам изображение Фаукса, преступного героя порохового заговора. В тот день, 27 сентября, была годовщина дня, в которой Вольтер Годж и его товарищи, Франциск Клерк и Роберт Фаран, погибли на эшафоте. Объятый ужасом, Жан хотел бежать. Он не мог сдвинуться с места, к которому ноги его были, казалось, непреодолимо прикреплены. Здесь ему представлялся отец, осыпаемый оскорблениями, ударами, запятнанный грязью, бросаемый в него этой толпой, поддавшейся припадку ненависти. И ему казалось, что весь этот позор падает на него, Жана Маргаза. В это мгновение появился аббат Жуан. Толпа расступилась, чтобы пропустить его. И он также понял значение этой народной манифестации. И в эту минуту он узнал своего брата, мертвенно-бледное лицо которого предстало перед ним, озаренное отблеском пламени, в то время как сотни голосов выкрикивали вместе с этим ненавистным днем 27 сентября позорное имя Симона Маргаза. Аббат Жуан не смог сдержаться. Он протянул руку. Он бросился к костру в то мгновение, когда чучело собирались ввергнуть в огонь. «Во имя милосердного Бога!» — вскричал он. «Сжальтесь над памятью этого несчастного! Разве у Бога не найдется прощения на всякого рода преступления?» «У него не найдется его для преступления в предательстве против Отечества, против сражавшихся ради него», — ответил один из присутствующих. И в одно мгновение пламя, как и в каждую годовщину, поглотило изображение Симона Маргаза. Крики усилились и замолкли лишь тогда, когда погас костер. В темноте никем не могло быть замечено, как Жан и Жуан подошли друг к другу, и оба стояли рука в руку и поникли головами. Не проронив ни слова, они покинули место этой ужасной сцены и бежали из этого маленького селения Шамбли, куда им не суждено было больше вернуться.